взмахивали руками. Читавший газету усатый мужчина, не по-осеннему в пиджачке и легких туфельках, сказал приблизившейся Шарлотте нечто, по всей видимости, не вполне удобоваримое, сунул газету в карман и демонстративно удалился. Шарлотта, ничуть не обескураженная, перебазировалась к соседней скамейке, где обосновалась компания ребят, три парня и девчонка. Те до последнего момента на журналистку и ее спутника не обращали внимания, но живописный пол их явно заинтриговал. Шарлотта, мило улыбаясь, подплыла к четверке, спросила что-то у парня, сидевшего первым, рослого с детским чубчиком над угреватым лбом. Бенджамин перевел. Парень весело поглядел на Шарлотту, зашевелил толстыми губами и вдруг игриво ткнул пальцем в ее выпуклую грудь. Бросил приятелям несколько слов. Те оглушительно захохотали. Девчонка громче всех. Шарлотта отпрянула, но не вспылила. Шутливо погрозила баловнику пальчиком и кивнула на Пола. Наверное, предупреждала, что этакое охальство снимается на пленку. И тут произошло совсем уж невообразимое. Сидевший последним мальчишка, белобрысый, худенький, низкорослый, вскочил, подбежал к Полу, сорвал с него берет, нахлобучил себе на голову, начал кривляться. Трое остальных снова покатились со смеху. Пол гневно мяукнул, протянул руку, чтобы отобрать свое малиновое сокровище, но хулиган с обезьяньей ловкостью выхватил у него камеру, отбежал с ней. Лицо у Пола сравнялось цветом с его шарфиком. Негодующе крича, он бросился к обидчику. Тот, гримасничая, отступил за спинку скамейки. Пока бедный оператор обегал ее, рослый и другой парень с чахлыми усиками и бородкой присоединились к белобрысому. И когда Пол настиг безобразника, тот швырнул камеру бородатому. Пол устремился к новому врагу. Камера тут же полетела к рослому. К третьему Пол уже не приближался. И не только потому, что над ним откровенно издевались. Одно неосторожное движение, и видеокамера грохнется на землю. Застыл в нелепой позе с прижатыми к сердцу руками. Точно так же замерли неподвижно Шарлотта и Бенджамин рядом с гогочущей девчонкой. Лу со своими спутниками на другой скамейке в 10 шагах от них. В парке было полно народу. Все с неприкрытым любопытством наблюдали за устроенным спектаклем. Кое-кто подхихикивал. Никто не вмешивался, не возмущался. Даниэль растерянно поглядел на Джозефа. Таким он его еще не видывал. Бойлю, похоже, доставалось больше, чем остальным, больше даже, чем запаниковавшему Полу Пиппену. Лейтенант Бойль впервые, наверное, за свою долгую полицейскую бытность не мог прекратить творящийся на его глазах произвол, ни на что не мог решиться, страдал от собственной беспомощности. Но очнулся от столбняка Бенджамин. Упруго подошел к скалящему зубы рослому, заговорил с ним. Достаточно спокойно, сдержанно. Руки Бенджамин держал в карманах, но бугрились сжатые кулаки. Парень еще шире осклабился, а потом сотворил жест, без перевода понятный во всех уголках Вселенной.